на складе в сейфе, а у Лехи, там же, дашь взаймы, потом, если что, у Бобика заберешь, я распоряжусь. Чем твой хуже? Тем, что на нем Борис летом полежал. Великая княжна переводила взгляд с меня на мужа, не понимая ничего в нашем диалоге. Бери, Ули. Неловкая заминка. У Вана на базе где-то есть ключи. У Лехи тоже есть запасной комплект. Спасибо. Ни за что. Я дальше. Ты куда теперь? Никуда. Здесь побуду некоторое время. Ну-ну. Поцеловав Ольгу в макушку, мой начштаба решительным шагом вышел в приемную. Зачем тебе Алексиум? Полюбопытствовала великая княжна, подсушивая салфеткой мокрые пятна на платье. Буду покупать жизни. А если серьезно, я серьезен как никогда. Разговор с Ольгой был попыткой потянуть время при уже принятом решении, а это следовало пресекать. Знаешь что, молодая и красивая чужая жена, уступи-ка ты мне обратно пока кабинет, где-то на полчасика. Да пожалуйста, фыркнула она, я ведь не просто так спрашиваю, у меня тоже есть Алексиум. Да сколько его у тебя? Настал мой черед фыркнуть. Килограмм, два, да еще в украшениях, поди, а тебе что, тонну надо? Удивилась она, от тонны я бы не отказался. В казначействе можно запросить, в казначействе в слитках, для меня, абсолютно бесполезных. Иди, иди уже отсюда, дай мне переодеться, мог бы и сам выйти. Оставила она последнее слово за собой, прикрывая дверь, щелчок замка, и снова тишина. На отдачу распоряжений по телефону потребовалось всего 10 минут, еще примерно столько же ушло на писанину. Потом вскрыл потайной ящичек в столе Сурадзе и вытащил на белый свет пенал с двумя инъекторами. На тайник наткнулся случайно, по чужим столам привычки шарить не имею, но дня 3 или 4 назад сломал перо, и срочно требовалась замена, вот и пробежался по ящикам. А тайник возьми и откройся от моего неловкого движения. Вот специально бы искал, в жизни бы не нашел, но дуракам везет. Хотя какое это везение, при виде маркировки ампул в голову полезла всякая ерунда. Как когда-то льстил мне Грушин, я действительно был широким специалистом по Алексиуму, практиком. Не разбираясь в глубинных процессах, я зато слишком хорошо знал множество самых разных фактов по его применению. Большая часть информации была закрыта и попала ко мне не совсем законно, но что было, то было. Жидкость, красиво переливающаяся под стеклом, являлась боевым стимулятором, на 2-3 часа дарила иллюзию всемогущества, выводя источник даже не на максимум, а за пик возможностей. Последствия, 50 на 50, гарантированная потеря дара или смерть от болевого шока, источник ведь не безболезненно сгорает, а у Сурадзе зачем-то хранилось сразу две штуки, и, редкий случай с лекарством, но действие двух доз складывалось. Стоили эти крошки, надо сказать, чуть меньше, чем полностью обвешанные МБК каждая. То есть на ладони у меня сейчас лежало около 500 000. Убирая инъектор обратно в пенал, я усмехнулся, как будто меня волнует их цена. Париж стоит мессы, а уж сроднившийся со мной Питер явно стоит большего. Ну что ж, вот и повод обновить мундир. Впервые, переодеваясь в сухое и чистое, я стремился разгладить каждую складочку. Свой родовой знак на рукав, серебряную звезду на шею, разглядывая себя в зеркале, недовольно заправил за ухо седую отросшую прядь. Опять забыл вовремя подстричься. Господи, на что я трачу последние минуты, нет бы о чем-то умном подумать. Зашипела рация. Гор, мы на подходе. Иду. Как не хотел уйти без прощаний, но на лестнице опять встретил Ольгу. При виде меня, такого нарочито торжественного, ее глаза изумленно расширились. Ты куда, ваше высочество? Поцеловал я пойманную руку. «Кабинет снова в вашем распоряжении», и начал почти бегом спускаться. «Так куда ты?» — крикнула она мне вслед. «Париж стоит мессы. Стоило ли так важничать и стараться с одеждой, если через 10 минут, потраченных на путь до причала, я уже опять был насквозь мокрым? Куда теперь?» — спросил шаман, давая мне протиснуться в рубку. «А вы что тут делаете?» — спросил у Лины и Миши, которых меньше всего ожидал увидеть за спиной Кэпа. «Напросились». Досадливо ответил за них Алексей. «Егор, нам надо поговорить», — начала сестра. «Извини, но мне сейчас не до разговоров». И отвернулся к капитану. «Савелий Михайлович, мне надо на берег моря, где-нибудь недалеко, но чтоб хороший обзор был. На город? Нет, на море. Есть». Катер, набирая ход, устремился к Балтике. Видимость даже из рубки была ужасной, качала тоже не по-детски, но Михалыч уверенной рукой вел касатку под мостами. «Ну привет, что ли?» — обнял меня Алексей. За ним следом потянулась Лина. «Шли бы вы, благородие, в каюту. проворчал Кэп на нашу толкотню. «Как Вика, ребенок?» – спросил я Леху, игнорируя бурчание капитана, идти в каюту не хотелось. «Тьфу-тьфу-тьфу!» Пилот вдобавок еще и суеверно постучал по деревянной обшивке. «Вроде неплохо, лежит пока, а наш не я. За вакцину спасибо». «Нет, спасибище». И он опять меня облапил. «Прекрати уже». Вырвавшись из схватки, осмотрел всех троих, даже не болевшую Лину. «Норм, похоже, вынес окончательный вердикт. Отъедитесь чуток и как новенькие будете». «А ты сомневался?» — влезла сестра. Пожал плечами в ответ. «Егор, ты потом, когда минутка будет, Вику осмотришь. Извини, но не обещаю, сам видишь, что у нас творится». Несладко пришлось, по-всякому, присутствие Потемкиных меня сдерживало, не давал покоя изучающий взгляд Михаила, который действительно был на меня очень похож, несмотря на то, что братьями мы были только двоюродными. Парень за 2 года заметно подрос, а в глазах совсем не осталось той детскости, что присуща его сверстникам. Сироты взрослеют быстрее, даже одаренные. Впрочем, Илина была сегодня на удивление тихой, а не болтала без умолку, как обычно. Поняв, что они мешают, брат с сестрой все-таки спустились вниз, оставив нас в рубке. «Удивительно, до чего вы похожи», — заметил шаман, едва они скрылись, вроде и родня. Он явно хотел сказать, не такая уж и близкая, но я его перебил. «Леха, языком не мели». Сведения о том, что мы не единокровные братья, а двоюродные, не были предназначены для широких масс, и Михалычу, стоящему к нам спиной, тоже совсем не обязательно было это знать. Что делать с грузом? Алексей понял свою промашку и переключился на деловой лад. «Высыпьте там, где я покажу». «Высыпать? А что, жалко?» «Да как бы», — растерялся Леха. «Как скажешь». Минуты пути пролетели быстро. Отправив Леху командовать разгрузкой, закатал влажный рукав. Можно было уколоться и сквозь одежду, но я опять малодушно тянул время. «Соберись». Вдох-выдох. Первый пошел. По венам прокатилась теплая волна. Второй пошел. Огонь в крови усилился. Расправив манжет, наткнулся на внимательный взгляд Кэпа. «Закурить есть?» Михалыч от чего-то не потянулся привычным жестом за портсигаром, а достал из-под штурвала упаковку с настоящей гаванской сигарой. Я в них не разбирался, но именно такие курил иногда Кирилл Александрович, когда не хотел возиться с трубкой. «Ты ж не куришь?» Вернувшийся шаман недовольно скривился от случайно выпущенной в его сторону струи дыма. Всегда хотел понять, что люди в этом находят. И как? Взгляд его остановился на пустых инъекторах. «Ты, это же, вперед!» Как и с одеждой, с сигарой случился облом. Ее намочило и потушило, стоило выйти под дождь. «Все как обычно. Хочешь пойти на смерть с пафосом, в парадном мундире, сияя генеральскими звездами и эполетами, вальяжно попыхивая сигарой, а в результате плетешься мокрой курицей по колено в воде с вонючим окурком под носом? Хорошо, хоть холода я уже не чувствовал. Стимулятор начал свое действие. Давай здесь, что ли?» Нашел я местечко, куда волны еще не доставали. Кистеневцы резво насыпали холмик алексиума, на который я тут же уселся. Не получилось пафосно, будет хотя бы удобно, и ветром разметывать меньше будет, и падать ниже. Леха попытался напоследок что-то сказать, но не смог ничего выдавить и отдал честь в насквозь гражданской куртке с надвинутым капюшоном, такой же мокрый, как и я. Ни у одного меня сегодня с пафосом не задалось. А потом, мне стало все равно, кипевшая в крови энергия потребовала выхода. Насыщая пространство силой, я вспоминал своих предков. Потемкины не просто так поколение за поколением шли на флот, там их дар к управлению ветрами был особенно востребован, в век парусников им вообще равных не было. Потом, в эпоху пароходов, свою славу они малость растеряли, но и тогда умение формировать по желанию дымовые завесы им помогало. Это я считал свой мощный, доставшийся в наследство воздух самым бесполезным из всех углов источника, годящимся только на подпитку доспеха, и почти не изучал его возможности. На самом деле, мне это и сейчас не нужно. За 3 столетия селекции одаренные из рода Потемкиных настолько сроднились с воздухом, что в большинстве своем использовали его инстинктивно. А передо мной сейчас стояла задача еще проще – выставить циклону ветровой заслон, то есть тупо сила на силу. А нет, совсем остановить наводнение я не надеялся, это человеку вряд ли по плечу. Но дать Ольге с земелей, штабу, гарнизону еще несколько часов, подарить эти несколько часов передышки несчастным, измученным эпидемией питерцам, Это я мог, а значит, должен был сделать. Первым ушло ощущение времени. Я и море, я и небо, один против Бога. Так было, так есть, и так будет. Я сказал, будет. Противник не отступал, накапливая на границе моих возможностей воду. Представив, что сделает отпущенная разом волна цунами с городом, удвоил усилия, утроил. Волна нехотя стала откатываться все дальше и дальше от берега. Едва заметные на горизонте корабли поспешно стали сматываться с рейда. Держать ветер становилось все труднее. Держать, держаться. И вдруг, чистый, свежий поток родной силы хлынул, заполняя пересыхающий источник. Мы еще поборемся. И еще одна вечность противостояния. И еще одна, с новым союзником. А потом пришла она, боль, заставляя сдаться, опустить руки. Да черта с два. И тело тоже пропало. Теперь я был ветром. И это было неописуемо, волшебно, фантастически. Дыши ты, твою так и эдак. Ворвался в мою нирвану злобный голос земли. Маму не трогаем. Привычно взвился я на ненавистное ругательство, оттолкнув держащие меня руки, сел, встал, прищурился от попавшего в глаз солнечного луча. Солнце. Это было последней связной мыслью. Интерлюдия восьмая. Взгляд со стороны. Если бы Алексей читал книги о попаданцах, то он бы сразу для себя все понял. Заснуть у себя дома, а проснуться спустя неделю на новом месте, в новом, незнакомом мире, мире, где отбушевала эпидемия. Ни дня не служивший 19-летний шеф стал губернатором столицы и генерал-майором, строит кланы и орет на императора. У друга карьера поскромнее, всего лишь с капитана дорос до полковника. Зато женился на великой княжне, наследнице престола, той самой, на чью свадьбу они собирались ехать, и которая, вот как раз завтра и должна состояться, в другом городе и с другим женихом. Спрашивать, куда девался Родион Шувалов, шаман откровенно опасался. Вместо вкуснейшей еды вона, с которой даже готовка любимой жены не всегда могла сравниться, подавали какие-то помои. Пересоленные, пережаренные, но все воспринимали это как должное. Впрочем, когда узнал, что неизвестным образом погибли, хоть одна загадка перестала мучить. Не только китайца недосчитался шаман по пробуждении, список кистеня чернел траурными рамками. Люди, с которыми он только вчера, по собственному времени, перебрасывался шутками, уже несколько дней лежали в сырой земле. Зеркало обманывало, показывая вместо пышущего здоровьем мужчины нечто с запавшими щеками и дрожащими от малейшей нагрузки руками. Разум отказывался воспринимать эту неожиданную метаморфозу. На базе, кроме прочего бедлама, почему-то жили дети Потемкиных. Против Ангелины и Екатерины Алексей ничего не имел, но Михаил, эта малолетняя копия Егора, прочно ассоциировалась с одной страшной ночью из жизни, из той, прошлой жизни, где все было ясно и понятно, где одно вытекало из другого. Но этот сумасшедший мир еще не исчерпал свои сюрпризы. Ожидалось наводнение. Наводнение, в октябре, то есть в ноябре, почти дословно повторил он фразу Егора, задававшегося этим же вопросом. Не весной, Вика, пока еще слишком слабая, чтобы вставать, пожала плечами. Бывает, бывает, понятно, ничего не понятно, на самом деле, но способность удивляться, кажется, уже атрофировалась. Наводнение так наводнение, в ноябре так в ноябре. Работа, движение – это то, чего не хватало ослабевшему телу и дымящемуся мозгу. Но силы свои Алексей переоценил, а сдаваться из упрямства не хотел. Вызов от Егора со странной просьбой пришелся как нельзя кстати. Странный, потому что Егор, которому нужен был Алексиум, именно из их с Олегом сейфов, в разгар наводнения, ну нужен и нужен. Стену недоверия, которой Алексей отгородился от реальности, сломала в момент встречи. Глядя на такого Егора, он понял, что да, все услышанные байки, правда, до единого слова. И за те несколько дней, пока шаман валялся в постели, мир действительно перевернулся. Не для него одного, для всех. А потом он перевернулся снова. Потому что инъекторы с надписью «БК-148» пилот однажды видел и даже держал в руках. Тогда, слава богу, воспользоваться ими не пришлось, и они были сданы под роспись обратно командиру части, но холодок, ползущий при взгляде на переливающуюся жидкость, в память врезался основательно. А тут, сразу два, пустых, полчаса ожидания неизвестно чего, если бы не нарастающая вибрация в груди, характерная для творящихся рядом мощных техник, он бы сказал, что ничего не происходило. «Это невероятно», – прошептала Лина, вцепившись ему в руку и вглядываясь во что-то, заметное только ей. Еще одна видящая, Миша Потемкин, завертевший головой в поисках того, что произвело впечатление на сестру, видящим явно не был. Но толком побичеваться завистью шаману не удалось. Сначала, как любой пилот, машинально отмечающий направление ветра, он почувствовал изменения на берегу, а потом столкновение двух стихий, природной и рукотворной, перешло на новый уровень, различимый без легендарных способностей. И это было действительно невероятно. Пугающие фантастичностью догадки на глазах воплощались в жизнь. Там, где две силы встречались, творилось невообразимое. Вода мешалась с небом, волны нахлестывали друг на друга, касатку, ненадолго попавшую меж двух огней, точнее, ветров, помотала и закрутила, она то выпрыгивала полностью из воды, бесстыдно обнажая днище, то погружалась в пучину по самую рубку. Шаман поежился. Каково же пришлось в эти минуты Кэпу, оставшемуся на борту? Но вот зона столкновения выпустила добычу, перепрыгнула за корму катера и медленно поползла покорять Балтику дальше, устремляясь к горизонту. Ветер дул с берега, ветер дул с берега. Нереальный уровень вмешательства в природные процессы наотмашь бил по воображению. Меж тем находиться вблизи Егора становилось все тяжелее. Вибрации, сравнимые час назад с мурлыканьем устроившейся на груди кошки, усиливались, становясь нестерпимыми. Ошарашенным зрителям пришлось пятиться от восседавшей на многомиллионной кучке Алексиума фигурки с воздетыми к небу руками. «Рано, мало, рано», — разобрал Алексей шепот своей спутницы, все еще крепко державшейся за его рукав, и внезапно она отпустила опору и бросилась обратно. Преодолев ставшее приличным расстояние, она опустилась на колени за спиной Егора, прижалась к нему грудью, а потом запустила руки брату под китель, осторожно, боясь помешать, размещая их на солнечном сплетении. «Дуреха!» – прошептал пилот. Прямая передача силы считалась крайне опасным делом и для донора, и для получателя. Обычно ее практиковали только целители, потому что только жизнь передавалась без проблем. Для любой другой стихии риск отторжения, грозящий откатом обеим сторонам, повышался в зависимости от вида. А тут – воздух. Второй по капризности. Сволочнее его в этом плане была только земля. Они же родственники. Дошло до шамана, когда спустя молитву, прочитанную с закрытыми глазами, две фигуры по-прежнему остались сцепленными. Лина продержалась почти 20 минут, куда больше, чем надеялся Алексей. Обессиленно сползавшую по спине брата девушку он рывком вынес из еще более расширившегося круга бушующей магии. Рывок совершил не он один. Подобно сестре, Михаил прильнул к Егору, делясь родственным резервом. Пробежка с грузом не прошла даром, недолеченного шамана повело в бок, и он бы упал, если бы не поддержавшие его кистеневцы, также завороженно смотрящие на графа. «Мальца я вытащу», — предупредил один из них, разминаясь, как бегун на старте. Пилот согласно кивнул, понимая, что еще один забег вряд ли осилит. Сомлевшую Лину перехватил на руки Игорь Гонец, повышенный за эту неделю во внутренней иерархии агентства до лейтенанта. А шаман бездумно достал из кармана рацию и проговорил на волне кистеня. «Зема, жаль, что ты этого не видишь». «Не вижу чего». Оказалось, что начштаба столицы находится в зоне приема. Как человек укрощает стихию, и сразу вспомнилось, чем заплатит Егор за это временное всемогущество. «Он хоть с вами попрощался, Леха, ты пьян. Скажи мне, чем так можно налокаться? Я себе прикуплю». БК-148 расхожие названия, берсеркер не приходилось слышать. Высвобождает все ресурсы источника. Две ампулы, и наш глава разворачивает Балтику. Пока шаман мотался до сейфа с Алексиумом, Михалыч успел его просветить, отчего бывают наводнения осенью. Так это из-за него тут чертовщина творится. Две ампулы, Зема, две. Одна, еще остаются шансы, но две. 3 часа резонанса и гарантированная смерть. «Куда ты смотрел, полковник?» Олег был не первым, кто сегодня матерился в эфире. «Аналогичный вопрос тебе, я про берсеркер первый раз слышу». «Ладно, все потом, где вы?» «Пилинг на касатку». «Принято». Вот уже и Михаил вынесен из эпицентра, а Егор по-прежнему истуканом сидит в одной и той же позе. В непрерывном фронте туч стали образовываться прорехи. Солнце, о котором питерцы, казалось, уже забыли, осветило берег мягким вечерним светом. На руках гонца заплакала очнувшаяся Потемкина. «Что?» – оглянулся Алексей. «Вы не понимаете, вы не видите. У него кончились силы». «Как кончились?» – спросил держащий ее Игорь. «Вон же он, сидит, колдует, колдует». Горько передразнила она бойца, Из-под зажмуренных век потоком катились слезы. Он сейчас удерживает технику исключительно на своих жизненных силах, на зубах, если хотите. Когда говорят, что источник сгорает, это не метафора. Он действительно горит, и ему сейчас больно. Он заживо сгорает, находясь в полном сознании. А бросить, ну перестать колдовать, растерянно поинтересовался гонец, переглядываясь с остальными. После того, чему стали свидетелями, в плохой конец не верилось. Бесполезно. Единожды начавшись, процесс не останавливается. Со стороны города спикировал Олег, но поговорить они не успели. Все. Тихо-тихо прошептала Лина, но ее услышали все, а потом почувствовали исчезновение сводящего с ума зуда. Невольное облегчение сразу сменилось пониманием, что оно означает. Первым у распростертой на камнях фигуры оказался Земеля, задействовав прыжок меха. Не дышит, гаденыш, и сердце не бьется. Из двух рук ударил по груди Егора молниями. Тело изломанной куклой выгнулось, чтобы снова безжизненно распластаться. «Зема, не мучь его, после такого не выживают». «Да пошел ты!» И создал новый разряд. «Зема, он сам этого хотел». Сделал еще одну попытку достучаться до Олега Алексей. «Отойди, не посмотрю, что друг». Новая вспышка. «Олег, еще две молнии». «Олег, да дыши ты, твою так и эдак!» Заорал Земеля, соединяя волшебную мантру с очередным разрядом. «Маму не трогаем!» Раздался с земли хриплый голос. Несмотря на то, что это и было конечной целью реанимации, все отпрянули от неожиданности, а Олег ослабил хватку. Егор, хлопая глазами, сел, встал, и также молча повалился обратно, разбивая голову о подвернувшийся камень. Шаману казалось, что до конца жизни он будет корить себя и остальных за то, что никто не успел остановить это падение. Глава 10. Просыпаться было, да ну нафиг такие побудки. Меня очень ласково погладили по голому заду. Развернуться и посмотреть, кто такой смелый, помешал ремень, фиксирующий голову, и наручники, прочно удерживающие руки на поручнях каталки, стола, в общем, места, на котором я лежал вниз животом. Попробовал пошевелить ногами, та же фигня, то ли прикованы, то ли привязаны. Сказать, что я очканул, это сильно преуменьшить, очень сильно. Волосы по всему телу, включая беззащитный зад, дружно встали дыбом. Несколько безумно долгих секунд я ждал новых действий невидимки, но больше на мой тыл никто не покушался. Темнота, тишина, может, показалось, но тогда какого лешего я лежу голый и прикованный. Начал осторожно елозить браслетами. Похоже, стандартные полицейские наручники. Уже увереннее подергал руками, пошатал поручни в разные стороны и вдруг выщелкнул правый из пазов. Слышал, заставивший меня замереть вопрос раздался где-то за спиной, но не в самом помещении, а приглушенной закрытой дверью. Прекращая дергаться, после той дозы, какую ему вкатили, он еще часа три спокойно валяться должен, ответил другой мужчина. С этим, маскирующее ругательство пауза, никогда ничего наверняка не знаешь. Очнется, собственноручно прибью. И голос был так убедителен, что я как-то сразу поверил. У его обладателя слово с делом не разойдется. Придушит, прибьет, а может и чего похуже. Собственная уязвимая поза занервировала еще больше. «Зема, кончай уже. Половина повреждений от тебя, у него на груди живого места не было. Да ты вообще молчи. Если б я тебя слушал, точно труп бы только и довезли. Ну сколько можно-то? Говорю же, я тогда не в себе был. В голове такая каша. Ладно, пошли, сейчас ван с метлой придут, покараулит». Мужские голоса удалялись, пока разговор не стал совсем неразличимым. «Итак, что мы имеем? Я в плену. У кого? Понятия не имею. Но, судя по унизительной позе, меня тут не пряниками кормить собираются. Дожидаться какого-то вана с уборочным инвентарем точно не стоило». Вынутая из крепления металлическая трубка проскользнула сквозь петлю цепочки, подарив свободу правой руке. «С двумя браслетами, оставшимися на запястье, буду разбираться потом». Дальше пошло легче. Расстегнул ремень на голове, проверенным способом избавился от поручня у левой руки, привстав на четвереньки, на ощупь развязал ноги. Слез и наступил босой ступней на ткань. Поднятая с пола простыня, быстренько наброшенная на тело, дала ответ на первую загадку дня. За поглаживание я принял скольжение материала по коже. Фух, надо же, врагу не пожелаю пережить панику, наведенную этой тряпкой. А ведь уже поверил, что меня, такого молодого и красивого, собираются. Стоп, какого молодого и красивого? В кромешной темноте себя я не видел, но, по сугубо внутреннему убеждению, Молодость и красота остались у меня в далеком прошлом, годиков эдак. А сколько мне вообще лет? Кто я? Что за? От невозможности ответить на элементарный вопрос закружилась голова. Судорожно схватился за только что покинутое ложе. Проведя ладонью по контурам и поверхности, сообразил, послеоперационная кровать, и явно навороченная. Мне делали операцию? Однозначно, нет. Шкура была целой. Уж я бы заметил. Помню, аппендицит вырезали. Так, шрам от аппендэктомии на привычном месте отсутствовал. Где? Аппендэктомия? Слово-то какое еще выбрал? Я его вообще знаю? Какая-то часть меня твердила, что я в жизни бы так не выразился, а часть сопротивлялась. Аппендэктомия, лапароскопия, резекция, экстрипация. Знакомо-незнакомые термины легко ложились на язык. Добило меня легирование, не имеющее ничего общего с легированием металлов. У меня что, кроме амнезии, еще и раздвоение личности? Мат не вызвал отторжения ни у одной. Ладно, пора брать себя в руки. Итак, еще раз. Некто Зёма бил меня по груди и, судя по подслушанному разговору, не слабо. Кстати, где гематомы? Ощупал торс, а побаливает. Точно. Второй сказал, меня чем-то накачали, вот и не чувствую почти боли. Понятно, едем дальше. Этот самый второй был не в себе, что чуть не привело к моей смерти. Тоже бил и впал в раж, перестарался, а теперь они караулят меня, чтобы добить. Нет, я им зачем-то нужен живым. Я владею какой-то информацией, или вообще что-нибудь украл у них, очень похоже на правду. Но если я что-то и знал, то теперь благополучно забыл. И не факт, что даже под пытками вспомню. Уматывать отсюда надо. Неяркий свет в коридоре, куда я осторожно выглянул, резанул по зрачкам. Черт, а я ведь почти слеп на правый глаз. Пока находился в темноте, не замечал, а теперь вот выползла. Сбоящее зрение мешало и бесило, подсказывая, что это ненормальное для меня состояние. Счет к пленителям увеличился. Короткая пробежка закончилась у обшарпанной двери. Толчок особым образом бинго. Казавшаяся запертой каморка раскрылась. Одежда с чужого плеча, выглядевшая под стать месту хранения, была все же лучше, чем ничего. Пошарив по шкафам, собрал еще небольшой узел на первое время. Когда вернется память, неизвестно, а жить как-то надо уже сейчас. Окно, задний двор, забор за деревьями. Побег, так резво начавшийся, все больше походил на черепаший шаг. Паузы между рывками становились длиннее, а сами рывки, короче. И это я все еще не покинул территорию. Как штурмовал ограду, отдельный рассказ. Литая решетка отличалась завидной высотой и заостренными прутьями поверху. Голос внутри шептал, что для меня это не препятствие, но в том-то и дело, что препятствие, да еще какое. Попытки с десятой сумел взгромоздиться на верхнюю перекладину, а вот удержаться не удалось, очнулся на холодной земле уже снаружи. Кряхтя и постанывая, поднялся, взглядом натыкаясь на стоящую напротив бабу, уже набиравшую воздух для крика. Удушающий захват не удался, старею, видать, руки уже не те. «Барин, отпусти, это ж я, Анька!» Просипела она. «Анька, Аня!» Имя тепло отозвалось где-то у сердца. «Я ее знаю», ослабил хватку, чтобы почти всем весом навалиться на женщину. «Барин, ох ты ж, господи!» И она потащила меня куда-то. Новое пробуждение было не в пример хуже. Болело все. Единственное утешение. Пальцы нащупали женскую грудь. Впрочем, открыв зрячий левый глаз, чуть было не заорал от ужаса. При всем желании мне столько не выпить. Резко отпрянул от пропитого лица и со всей дури звезданулся затылком о стену. Ау! Взвыл от дополнительной боли. Искры в глазах, что интересно, в обоих, сменились калейдоскопом картинок, сцен, разговоров, которые лавиной накрыли мой многострадальный мозг. В третий раз очнулся на той же вонючей лежанке, но хотя бы сам собою. Да, кем надо быть, чтобы с риском для жизни смыться из благоустроенного госпиталя и перебраться в бомжатник? На ум приходит только одно определение – эпический кретин. О лечении пиявками знаю, о лечении пчелами знаю, плавание с дельфинами, говорят, при нервных расстройствах помогает, кашкотерапия еще. А вот обкладывание бомжами – это Егор Васин открыл новое слово в медицине. Господи, лишь бы не узнал никто. Ржать же весь Питер будет. Хотя хорошо, что Анька-буфетчица меня узнала и к себе утащила. В моем прошлом состоянии я запросто мог замерзнуть на улице. Эпический конец. Опять пришло на ум то же определение за неимением других. Выжить после двух боевых коктейлей и сдохнуть в канаве. Вздыхая и кляня себя на разные лады, потащился сдаваться в слабом свете начинающегося дня. Благо общага студентов медакадемии, а значит, и ночлежка буфетчицы располагались недалеко от госпиталя. Что можно сказать о следующем дне? Если любовь измерять децибелами и нотациями, то я однозначно в ней купался. В стороне не остался даже добродушный Ван, изощренно костеривший меня на китайском. К моменту, когда примчались пилоты, я успел выслушать претензии от Метлы, и от Вана, и от Нади, и от Коли, и еще от десятка знакомых медиков. Больше всех разорялся офтальмолог, днем ранее закачавший мне какую-то гадость в глаз, из-за которой надо было несколько часов лежать неподвижно на брюхе. Нет, ну это ж надо. Браться повторно за ваш глаз сейчас я не рискну, сначала надо старый гель удалить, а это тонкая операция, моей квалификации на нее не хватит, недовольно завершил он свой осмотр. Или подождать, пока он сам собой рассосется, это примерно месяц. Как еще один вариант, рекомендую подождать возвращения Новикова и обратиться уже к нему, вам он не откажет. Они с Бергеном старые друзья были. В любом случае сейчас, только покой, нервничать и перенапрягаться вам запрещено категорически. То же самое напутствие выдал Николай, продиагностировав и ощупав мою обритую налысо голову. Трещина в черепе срослась, но перенапрягаться нельзя. Даже Шаврин, чтоб его, считавшийся специалистом по аномалиям с источником, дотащившись до моей палаты, повторил их слова, предварительно отругав за беспечность. Только даже одним зрячим левым был заметен предвкушающий огонек в его глазах. Я явно стану хитом его диссертации или какой-нибудь научной работы. Но каждый новый посетитель заставлял меня напрягаться вовсе не от ожидания ругани и поучений. Это было нормально, сам бы такого пациента прибил. Я больше не видел, совсем. Мне нечего было разглядывать в ночлежке буфетчицы, ни одаренных обитателей, ни артефактов там отродясь не водилось. Я мог с натягом предположить, что на обратном пути в палату мне не встретился никто с источником. В конце концов, целители могли до сих пор отлеживаться после эпидемии, а добровольцы, прибывшие в столицу и теперь хозяйничавшие на этажах, в основной своей массе были неодаренными. Но при виде Ивана, который больше для меня не светился, последние надежды разбились в пух и прах. И еще раз, при виде Николая, и при виде каждого, о ком я точно знал, что это одаренный, неудивительно, что пилоты, которые тоже теперь для меня ничем не отличались от остальных людей, нарвались. Выслушав претензии по новому кругу от шамана, я взорвался. Леха, скажи спасибо, что я все вспомнил. В прошлый раз в подобной ситуации я от Москвы до Баку катился колбаской, и это я тогда еще хоть что-то соображал, а тут, в темноте, с голой задницей, прикованный к кровати, не помню абсолютно ничего, никто я, нигде я, а за стенкой вы грозитесь убить, очень убедительно, надо сказать, у тебя на правом глазу сетчатка от удара камень отошла, перешел он с гневных порицаний на нормальную речь, надо было полежать спокойно, а ты все бинты, которыми тебя фиксировали, обрывал и ворочался, вот Рус и придумал наручниками тебя закрепить, это я сейчас знаю, беря себя в руки, пробурчал я. В чем друзья-то виноваты? Я готов был заплатить цену, и я ее заплатил. А то, что она мне не нравится. Тебе в итоге такую дозу обезболивающего со снотворным вкатили. Продолжил оправдываться Леха. Нам гарантировали, что ты несколько часов спокойно проспишь. Дальше по коридору Лина и несколько ребят из Кистеня дежурили. Потемкинская охрана притащилась. К тебе каждые несколько минут кто-то заглядывал. Представь наше потрясение, когда ты просто испарился. Тебя же в этом госпитале каждый знает. Не мог ты незаметно выйти, а при этом тебя нет. У нас, если честно, дошло вплоть до версии о вознесении во плоти на небеса. Потом уже сообразили с ищейкой след взять, но только до ограды смогли пройти, дальше все дождем смыло. Мне было и стыдно, что заставил всех переволноваться, и, чего скрывать, приятно это неприкрытое беспокойство, и в то же время я отлично знал. Повторись та ситуация, я бы точно так же метнулся прочь, уж слишком обстановка походила на плен. А на плен у меня еще с афганских времен неистребимая фобия, даже амнезия не смогла ее задавить. Врачи, выдавая предписание на покой, были и правы, и неправы одновременно. Наставник у нас с Колей был один, так что черепушкой моей можно было снова разбивать камни. Не самое удачное сравнение, учитывая, что счет был пока в пользу камней. Но Николай просто перестраховывался. То же относилось и к последствиям реанимации от земли. Проблема глаза не решалась до конца карантина, а там меня в любом случае вылечит. Новиков действительно вряд ли мне откажет. Благодаря Максиму Иосифовичу мы были знакомы, я даже ассистировал ему как-то при операции. Ну как ассистировал, работал батарейкой, но тоже было интересно. Уж на самый край есть матушка. Рекомендации Шаврина можно было сразу спускать в унитаз. В одной конкретной узкой области, касающейся потери источника, я ориентировался гораздо лучше него. Как практик, опять же, но мне научная база и не требовалась. Так что лежать ему на радость я не собирался, а с видением мне не мог помочь никто. Пока еще теплилась надежда, что с восстановлением зрения в правом глазу вернется и буйство красок магии, постоянно окружавшие меня, но в глубине души уже сейчас зрело понимание, не вернется. И от этого хотелось выйти бросаться на стены. Желание, недостойное ни подполковника авиации Васина, ни генерал-губернатора графа Васина, которое можно и нужно глушить работой. Мое появление в штабе вышло будничным. За двое суток, пока я отлеживался, наводнение все же состоялось. Позже и в меньшем масштабе, чем ожидалось первоначально, но люди настолько измотались, что сил на какие-либо эмоции у них не осталось. Ольга, уступив мне стол, едва сделала несколько шагов до дивана и отрубилась, еще не коснувшись головой валика. Пришлось оттаскивать ее в комнату отдыха и устраивать там.